وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خوالا الله سبحانه وتعالى господу миров, мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Асадуллах, вчера что проходили? Можно или нет? Почему? А это же не золото. Ну, если доллары, тогда. Нет, доллары за доллары. Это же не российский. Потому что это валюта, да. Угу. Решат. Еще с ними? А? Что надо делать с ними? Кушать. Какие два условия? Еще ты рассказал, но... А? Те условия рассказал, но что с ними? Смысл не сказал. Азат. Муслим. Вот, который Ришат сказал. Смысл, что рассказал, но не сказал. Почему, что с ними делать? Айдар, расскажи. Что? Как торговать, расскажи. Давай, ты расскажи, Алмаз. То, что ученые говорят, что... Сперва пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что вот эти шесть продуктов, они должны... Шесть вещей. Да. Они должны продаваться одинаково и из рук в руки. Угу. Обмениваться одинаково. Обмениваться, продаваться, это обмен, это... Вот, допустим, какого-то колхозника там, он сеет поля, ячмень там, и пришел там один брат, говорит: вот у меня запчасти есть для комбайна, вот давай мне пшеницу, я тебе запчасти дам. Это уже харам является. Ага. Почему? Это же обмен идет, ага. Не продает. И? Потом? Почему харам? Ну то, что не одинаковые же запчасти. То есть запчасти должны быть одинаковые с пшеницей. Пшеницы не одинаковые с этим. Запчасти. Нет, меняться же пшеницу только можно. Расскажи хадис по одному и продолжим урок. Время потеряем. Нужно сначала продать запчасти. Нельзя так продолжать урок. Давай я расскажу. Давай. Иншаллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, назвал шесть вещей. В них золото, серебро, ячмень, пшеница, финики, соль. Вот эти шесть вещей и сказал. Эти вещи, ну, два условия там есть. При обмене друг другом такого же качества нужно подобное на подобное, из рук в руки обязательно вот эти условия должны совпадать. Ага. Ученые их разделили на две вещи. На две части. На две части. Это серебро, золото, деньги, и остальное это продукты питания. Ну, как бы перевели на наше время. То есть, если мы меняем зерно на зерно, пшеницу на пшеницу, то должно условие быть одинаковый сорт и из рук в руки. Угу. А если пшеницу на запчасти, то запчасти пророк не говорил, что это можно менять. На запчасти, или покрышки там, или хоть на что. Угу. На что нет условий. Ну, примерно так. Еще вес тоже. Про сорт. Разве должен быть обязательно одинаковый сорт? Одинаковый вес и все. И из рук в руки. Сорт не должен быть одинаковый. А как финики, сорт? Там есть такие. Да. Финики есть там вес разные. Финики такие, на такие можно менять? Ну, они должны быть одинаковые просто. Вес одинаковый. Вес одинаковый должен быть. Финики это общий один сорт. Ячмени там разные. Есть же там финики, которые килограмм 600 рублей стоят. Да. Вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, насчет этого что сказал, Рустамовый? Он сказал, что продай финики, ага. Кусты, которые тебе нужны. Да, вот так и сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Продай то, что у тебя есть, которое 600 рублей стоит, и покупай, которое стоит 1200. А если кило проблем нету, на 2 но... кило, то это рыба. Да, это рыба. Яйцо на яйцо, Абдурахман, можно или нет? Вот яйца на две яйца. Нет. А? Два яйца на одного. А? Нет, разные, не обязательно. Без разницы, две яйца на одного, можно или нет? Да, можно. В хадисе же ничего не сказано про яйцо. Можно? Но в хадисе же мы сказали, рис за рис можно или нет? Можно. Почему нет? Мы же упомянули... 2 килограмма рис на 1 килограмм риса, можно или нет? А? Я думал, мы которые вот упомянули продукты, только вот эти. А другие? Почему? Все можно, кроме того, что запретил пророк. Нет, нельзя. В аэропорт есть. Яйца на яйца можно. Нет, ученые сказали, что разделили, когда золото на серебро, и разделили на продукт дыхания, и ингредиенты, эти условия, они должны сохранить минимум год. Поэтому яйца туда не попадают. То есть, они, у них что является причина риба? Что является? Продукты дыхания должны быть, срок хранения больше года. То есть, во-первых, он... этот продукт питания, во-вторых, он у него есть срок хранения. Не обязательно минимум, там, зима, допустим. Да, сезон, допустим. Вот это является что? Условия. Вот это является причиной риба. Рис то попадает, яйцо нет. Да, почему не попадает там? Яйцо, портится. Да, поэтому, почему? Потому что портится. А картошка? Яйцо можно, картошка нельзя. А рис, Тахир? Потому что мы сказали, причина риба здесь что? Он, во-первых, является кут, во-вторых, является матуум. А, муддахар и матуум. Муддахар, что это муддахар? То есть у него есть срок хранения. Матуум, то что он является продуктом, продукт питания. Вот это является айлятур риба, то есть причина риба. Почему здесь в 4 вещей есть риба, а остальных такой же рис, допустим, почему нету там? Ученые сказали, есть, потому что у него есть причина. Почти все ученые сказали вот это. А причина золота и серебро, что является фарук? Абдульбар? Нет, причина, почему запрещается... Золото на серебро, золото на золото. Он же не является продуктом и также не сохраняется. Не сохраняется, но не является же продуктом. Да, первая часть это золото и серебро. Причина золота и серебро, что является? Потому что там риба получается. Ценность. Потому что ценность это. Есть у него ценность. Поняли, уважаемые братья? Позавчера, Халиль, Хайрат, что проходили? Ты позавчера был. Вчера не был. Когда ты был? Ну, 3 дня назад. Что проходили? О, ты. А позавчера? Что проходили? А? Нет, до этого. До этого что проходили? 7 условий. Нет, после 7 условий. Да, двум вещам. Риба и неизвестность. Риба и неизвестность. Еще 2 вещи добавляются к этому. Но это понятно для всех, которые мы проходили в условиях. Это то, что является тот вещь, который продается, харам. Допустим, свинья, допустим, алкоголь, допустим, там разные вещи. Сигареты, парик, допустим. Парик можно продавать? Парик. Его носить нельзя. Почему нельзя? А? Потому что носить нельзя. А почему носить нельзя? Потому что хадис есть. А почему в хадисе? Хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил вот этот. Нет, хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил вот как ляна Расуллаллахи саллаллаху алейхи ва саллям аль-васила валь-мустаусила. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял тех, которые связывает волосы, подвязывает волосы. И подвязывает волосы, вот это является чужие волосы. Поэтому это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уважаемые братья, запретил. Поэтому это является харам. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть не в Коране, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Всевышний Аллах проклял тех, которые вот так делают. Да. А? Да, и мужчина, и женщина. Разницы нет. А? Что делать с ним? Для мужчин или для женщин? Для женщин можно? Почему? Нет. Чужие волосы нельзя. Нет, для мужчин тоже можно косу? Для мужчин можно. Этот косички. Когда? Когда намаз, по-моему, да, читать? Нет. Когда можно? Я не знаю, а у Абубакра была коса. Когда у него есть борода. Почему? Потому что здесь нету уподобления женщинам. Когда у него есть борода, тогда можно. Бороду можно в косичку делать? А бороду в косичку делать нельзя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конкретно запретил. Акду ль-лихья. Потопление вещей. Да. У нас урок торговли так-то, но... Ладно, после азана, иншаллах. Давай. А еще запрещенные продавать то, что вы видите. Ну, это да, тоже. Во-первых, это запрещенные вещи у нас, в основе у нас является торговля, халяль. Также, почему халяль? Али. Потому что Всевышний Аллах разрешил. Ва ахалля Аллаху аль-бая. Всевышний Аллах разрешил торговля. Поэтому халяль является. И у нас еще есть что? Правило. Какое правило, которое ты знаешь, Айдар? Дуни, оно в основе халяль. Все, что в ибадате, оно в основе харам. Да. Что касается в ибадате, то есть поклонения, любой вид поклонения в основе является что? Харам. Харам. То есть без приказа Всевышнего Аллаха или пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы ничего не делаем. Не придумываем, ничего, никакой не бидагат, никакой не такой новый ибадат, новые поклонения не придумываем. В основе является что? Харам, запрещенный. То есть мы никакой ибадат не делаем, пока у нас нету приказа от Аллаха или от Всевышнего, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Другая основа, то, что все вещи, которые не являются поклонением, все вещи, которые не являются поклонением, в основе что является? Халяль, разрешенно. Пока не придет запрет от Всевышнего Аллаха или от нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поняли, уважаемые братья? Это, во-первых, риба. И у нас это является основа. То есть в основе все халяль является. Продавать, покупать является халяль. И запрещается почему? Во-первых, потому что там есть какой-нибудь риба. Риба. Как мы вчера проходили. Если есть риба, тогда запрещается. Или помогаешь того человека, который он делает риба. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал про риба? Сколько человек там прокляты? А? 5 человек прокляты. Так же? Риба. Риба. Нет, не проходили, я говорю. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял 5 человек из-за риба. Первый, кто это? Дающий. Который дает. Дающий. Второй? Берущий. Третий? Пишущий. Потом? Две свидетели. Дающий, понятно, потому что он дает риба. Он проклят и проклят, понятно с ним. Адель, открой, жарко чуть-чуть. А, мы не слышим. Второй это берущий. Ну откройте. С ним понятно. Так же или нет? Который берет, с ним понятно. Который дает, понятно, тем более. А третий человек, который пишет акт, пишет, составляет, просто составляет акт. Он не брал и не взял. А почему его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также проклял? Потому что он участвовал и помогает обоим. Помогает обоим грехи, поэтому проклял. Также две свидетели, они просто сидят. Просто так, просто ничего не получает и ничего не делает, просто сидят. Да, мы видели. Просто вот так сидят. И они тоже прокляты. То есть до такой степени пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот этот риба, кредит и вот этот запретел, пранциты, до такой степени. Просто которые сидят, видят то, что этот берет от него, и третий пишет. Просто сидят. Даже если подпись не ставят. Подпись ставят, понятно с ними. Даже если подпись не ставят. Просто так сидят. Все. Поэтому, уважаемые братья, этот вопрос и риба, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же сказал, перед судным днем что будет? Распространится риба. Распространяется риба. До такой степени, пока даже если человек, который хочет отдалиться от него, даже хотя бы пыль на него падает. До такой степени. Этот хадис, конечно, есть, некоторые говорят, там не очень хороший хадис, но смысл его сейчас видно везде. Его смысл, как ученые говорят, его смысл правильный смысл. Поэтому вот этот риба, уважаемые братья, это очень этот большой грех, как мы все знаем. Так же или нет? Это что является, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал? А? Самый маленький. Нет, как Всевышний Аллах сказал. А? Он Аллаху войну объявляет. Ты если объявил там кому-то войну, это очень большая вещь, так же? А ты? А? Он может тебе ответить. А ты с Аллахом Субхану ва Тааля можешь воевать? Нет. Поэтому это очень большой грех, уважаемые братья. То, что объявляет войну Аллаху Субханаху ва Тааля. И также, как мы все знаем, зина. Зина, что является? Харам. И шайтан, маленький сатаны, шайтаны, что делает? каждый день научает, вас делает, потом возвращается к кому? К Иблису, так же? Главному, который там в океане сидит, как пророк Саасим сказал. И? Корону кому дает он? Который поссорил или разъединил. Мужа с женой или зина делал, вот таким он корону дает, как в хадисе говорится. Поэтому этот зина из большой грех или нет? Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в сура Фуркан даже что делал? Сравнил вот этот зина и убивать человека без никакого там греха. И третий зина сравнил с чем? Ширком, многобожием. Сура Фуркан, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что говорит? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. И те люди, которые لَا يَدْعُونَ, не просят مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, не просят, кроме, просят только у Аллаха Субхану ва Тааля, не просят кроме Аллаха Субхану ва Тааля. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ, и не убивает людей. Иллати харрам Аллах, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил, кроме илля бильхак, с правдой, если он достоин убийства. Допустим, убил другого человека, он судья, убивает его и так далее. Валя язнун, и не делает что? Зина не делает. Ваман яфаль залика ялка афама, кто делает вот этот вещи, ялка афама, ему будет очень большие грехи. Юдааф лаху аль-азабу йаума аль-кияма, ва яхлуд фихи мухана. Юдааф лаху аль-азаб, ему будет азаб, наказание дважды. Дважды. Йаума аль-кияма, судный день. Ва яхлуд фихи мухана, и там постоянно будет. Постоянно ему ад будет. Но это, конечно, те аяты, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля напугает людей. Поэтому это в могиле, потом в судный день Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сура Фуркан так говорит. То есть зина, что является у нас, уважаемые братья? Очень большой грех. Даже Всевышний Аллах сравнил с чем? Ширком. Который Всевышний Аллах никогда не прощает его. А зина прощает? Вот, да, просит кроме Аллаха Субхану ва Тааля, это является ширк или нет? Это ширк является. Сравнил Всевышний Аллах с ширком здесь, с многобожием. Это зина и убивать человека. Так же или нет? Понятно? А зина делать является что? Харам. А зина делать с родственниками, что является? Еще хуже. Больной харам. Как еще хуже него, допустим, с соседями, жена соседа, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, это сказал, из очень большие грехи, акбаруль кабаир. Еще хуже с родственниками. А смотри как. Это вообще пик. Так же? Пик зина. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе что говорит? Дирхам риба. Один дирхам риба. Хуже, чем чего? А? Нет, это другой хадис. 36 зина. Так же? Один дирхам риба. Хуже, чем 36 зина. Поэтому, уважаемые братья, этот и в другом хадисе еще, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, зина является сколько степеней? 70. Самый нежный степень, что является? Зина с матерью. Поэтому надо вот этот, про эти хадисы, аяты надо придумать, надо подумать, то что это нелегкая вещь. Нелегкая вещь. Лучше жить бедным, зато у тебя гарантированным будет что? Рай. Или лучше жить богатым и гарантируешь себя ад. Богатым живешь и гарантируешь себя ад. Выбор за тобой. Эти выбор. Слова тебе надо было вчера сказать. А? Вчера побольше людей присутствовало, которых сегодня уже нет после дискуссии. Неважно, это являются слова Аллаха, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Люди есть, нету. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, открывает сердце для кого он хочет, чтобы он принял. И закрывает сердце для тех, которые ему не хочет, чтобы он стал на прямой путь. Это не мои же слова же, это все слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому, уважаемые братья, риба является из очень больших грехов, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передают Бухари и Муслим, что говорит? «Иштенибу саб'ан мубикат». Выйти, отстраниться от семи смертных грехов. Самые-самые смертные грехи. Самый первый, что это? «Аш-ширку биллях». Смертный, то есть губительный, очень такой грехи, которые ты... Страшные, точно попадешь в ад. То есть у тебя есть гарантия в ад. Это который сделал. Да. Ну, который ты оба не сделал. И потом, если Всевышний Аллах не прощает его. То есть у тебя гарантия в ад. Нет, смертный это может лучше умереть, чем он сделать. Ну, можно так, но смертные, как это называется, смертные грехи, это перевод просто. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Наказание здесь смерть за эти. Да. Но это является у нас что? Самые большие грехи. Какие? Семь. Первое, что это? Ширк билля. Многобожие с Аллахом субханаху ва тааля. А второе это? А? Сихр. Колдовство. Третий? Аклю. Катлю нефс. Убить кого-то не по праву. Души какую-нибудь не по праву. Просто так. Четвертое это риба, кушать риба. То есть, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал, ширк, колдовство, потом убийство и риба. Одинаково. Ровно посередине. Да. Потом кушать имущество сироты. Кушать имущество. Потом бик. С поля боя. Страшный грех, да, Маша? Вот это здесь шестой уже. Седьмой. Обвинение верующих мусульман. Один. Восьмое. Обвинение. Да, обвинение. А зина нету? Здесь в семи нету зина. Зина в другом аяте есть. Понятно. Не обличение. А вера отступник не идет? А? Да. Поэтому, уважаемые братья, это является из самых страшных грехов. Поэтому что нам надо? Каждый человек должен думать про себя. У меня ли есть или нет вот этот хотя бы один дирхам риба? Один дирхам риба нету ли у меня? Я у кого-то брал, кому-то отдал, кому-то как, и так далее, и так далее. У нас, альхамдулилля, Абу Юсуф. Братья, послушайте урок, субхан, другим же мешаете. У нас, альхамдулилля, то, что вот происходит у нас, не как было во время джахилия, во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У нас еще не так. У них что было? Один динар даешь, этот пень, что? Возвращается. 300%, 400%, 600%, 1000%. Увеличивается. То есть один даешь, он тебя должен 1000 возвращать. Потом, если он не может, что делать? Все вещи у него продает. Если даже не хватает, берет его и продает этого человека. До такой степени у них было. И семью его, да? Да, до ислама у арабов так было. То есть продает человека. Не хватает его деньги, продает его. как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, в Коране, там, в тафсире приходит, что человек дает дирхам или динар в риба. Потом, через год, они уже договорились, через год два даешь или полтора. Приходит через год. Сможешь? Нет. Верни, говорит, или еще добавим, говорит. Хорошо. Не полтора, а 2.5%. Это нормально. Так же? Потом, через 2 года приходит и говорит, можешь? Нет. Ну тогда верни или процент. Какой процент? Не к первому процент, который динар. Процент, вот этот, который у них 2.5 уже, на это уже делает процент. Получается 4. И потом 4-й год, не на первый, который дал, 1. На 4 уже. 16. Уже получается что? 6, 8, там 16, 32. Это ипотека такая, она есть? А? Такие долги дороже дают? Нет, они, которые здесь, как я понял, то, что они на первый делают пень. Так же или нет, Али? Тоже есть, а? Сложный процент. Но даже если сложный процент, в конце концов у тебя забирает квартира. Не продает же тебя. Тебя человека не продает же. Или твою семью не продают же они. Но у них было до такой степени, они продавали тебя. Давай, вот не хватило зарыва, не смог. Поэтому, уважаемые братья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что у них было вот это все, он запретил это все. Запретил. Сказал, харам, харам. Строго харам. Итак, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил, как от этого избавиться. Можно возвращать что? Как? Основа, которую ты дал. Вот этот динар, который... Ты дал ему, ты можешь возвращать это. Ты можешь возвращать вот это. Нельзя, да? Остальное нельзя, потому что все является что? Риба за риба, риба за риба, риба за риба. Сложно. Так же? А он дал же ему динар только. Одного динара дал. Не дал ему там сколько-то миллионов. А, то есть, Абрахман, если ты понял, что это риба, покаялся, ты можешь забрать. Да, да. Или для ислама ты там взял. Нет, а если ты взял в риба деньги, и у тебя там проценты просят? Ну... Если он верующий, ты не отдаешь ему. Почему? Но если не верующий... Я вас кидаю, да? Если не верующий, он этот никуда не денешься. Поэтому вот некоторые говорят, вот я забираю деньги для квартиры, допустим, кредит, не мусульманин. Не мусульманин забирает деньги кредит. Берет? Да, да, берет кредит, банк кредит. Хорошо. Ты можешь брать этого или нет? Зная то, что он из-за тебя, то, что ты продаешь, взял в кредит. Нельзя, толкнуть от вчерашнего урока нельзя. Почему? Потому что ты такой же садишься. Да. Нет, потому, почему здесь нельзя? Помогаешь. Потому что ты помогаешь ему. Помогаешь. Хорошо, ты помог ему, все это произошло и так далее, и так далее. Он не был верующим. Через год принял ислам. Принял ислам вот этот человек, который брал в кредит, взял в кредит и у тебя купил. Ты ему ничего не сказал, зная то, что это харам. И он читал Коран, читал хадисы пророка. Что это? Мне не сказали. Этот же купил я у мусульманина, верующего человека, который деньги должен платить. Еще должен деньги платить. Что он, как он тебя будет смотреть? Смотреть, ладно, а что ему делать? Что ему делать? Да. Ему надо-то платить, он никуда не денется. Если не по-другому говоришь. 5 лет назад сказал, не платить. Если у мусульманина берешь. Мусульманин, да. У мусульманина вещь он купил, но деньги в банке взял. Да. Вот, не зная взял. Да. Вот, и вдруг он принял ислам и узнал, что нельзя кредит, да. А ему выплачивать еще пару лет. Да. Что ему делать? Я сказал же, куда денешься? Платишь. Платишь. Платишь? Да. мусульманин, банк там не мусульманин. Причем тут мусульманин, который ему продал? Я не говорю, тот, кто продал. Можно же отказаться, вот этот человек. Да, вот этот человек мусульманин. Если тот банк мусульманин, или который у него взял кредит мусульманин, да, ему не платит, говорит, вот в Коране. А кафир-то, неверующий, что скажет? Не знаю этот Коран ваш. Не лучше отказаться, а потом, смотри, он взял квартиру, есть же имущество, если он отказывается, он стал мусульманином, правильно? Да. Он же может уйти от риба, сказать, Аллах Акбар, мне ничего не надо. Забирайте квартиру, все. Ну, если, если так... Здесь самая важная вещь, что если ты ему не сказал. Если сказал, допустим, ты сказал ему, что это харам, нельзя, и забрал. Ну, здесь, конечно, грехи меньше, чем тот человек, который не сказал. Но все равно ты соучастник. Соучастник в риба. Соучастник в риба. Если ты не знал, тогда можно. И такой вопрос еще. Если он... У него есть смешанные деньги, то есть, которые он тебе принес. Половина риба, половина. Да, половина риба, половина не риба. Или сколько ты сейчас риба, сколько сейчас не риба. Ну, два партнера построили дом. Подожди. Который он тебе дал. Дают. Вот за квартиру. Половина риба, половина не риба. Допустим, у него взял в кредит из банка, допустим. И у него есть другие доходы, есть, которые там он работает, допустим, яйца продают, допустим, понятно. Или молоко продают, или что-то продают, там, машины продают. Халяльные деньги у него есть. Тебя можно брать или нет? Можно. Намеревая, халяльный. Намеревая, халяльные деньги берешь. А если полностью харам у него, тогда я не участник здесь. Подожди. Намереваешь халяльный. Ученый такой пример дает. Допустим, ты знаешь, вот этот человек, который тебя пригласил, хозяин Акбарс банка. Или какой-нибудь банк, неважно. Пригласил тебя в гости. Давай. И как прочитай, дочка. Или, допустим, просто к чаю. У него деньги 100% из банка. Кушать можно или нет? А? Нет. Там уже точно нельзя кушать. Большинство ученых говорят, кушать нельзя. А пророк же это сказал, иди я. Или да. Про большинство ученых говорят, кушать нельзя вот это. Почему? Потому что у него харамный. Деньги, полностью харамные деньги. Я а если... Сказать хочу. А если... Ты всегда хочешь. А если у него, допустим, этот банк есть, и у него есть какой-нибудь кафешка. Халяль-кафе. На остановке, да. Халяль-кафе у него есть. Ну... А? Неважно, но у него халяль-кафе есть. То есть у него оттуда какой-то доход идет, неважно сколько там, чистый доход, 1-2 для бензина, неважно сколько это процент. И он тебя пригласил домой. Тебя, а? На чай, на чашку чаю просто. Тебя можно у него кушать или нет? Большинство ученых говорят, можно, проблемы нету. Почти все ученые говорят. Но, а? Вот в чем вопрос. Нет, у него халяль кафе открыл, это другой вопрос. А как работает, это уже другой вопрос. Он построил этот халяль-кафе, который в банке? Да, да, он построил с банка. А? Он построил, допустим, с банка. Но здесь как работает уже? Вот эта работа как идет? Доход как идет? Халяль или не халяль? Основа была у него харам. Но потом... На грязные деньги построили. Да, потом возвращался на халяль. Вот это все идет халяль. Ты нами... Берется, а? Закет берется с таким? Нет. С халяль... Смешанный даже будет? Нет, смешанный... Нет, халяль не берется закет, а харамный закет не берется. Нет, вот... Подождите, братья, закончу. Поэтому, уважаемые братья, вот этот вопрос о риба, как ученые сказали, то что, если у него есть какой-нибудь часть халяль, ты можешь у него брать, кушать и так далее. Все вещи, которые ты берешь у него. Почему? Намеревая что? Халяльные деньги. А часть не определяется? Часть не определяется. Часть не определяется, ты берешь у него халяльные деньги. А если ты у него больше денег, как ты можешь дать? Подождите, уважаемые братья. Закончу потом. Поняли вот это? Вот эта вещь. Да. То, что, во-первых, если у него весь харамный деньги, весь харамный, у него, допустим, пивный бар, у него кроме этого никакой работы нету. Или банк только, который в Франции работает, или что-то какой-нибудь харамный деньги. Большинство ученых, что говорят, что это харам, ты соучастник здесь, помогаешь ему. Вот это работа. А если у него есть часть деньги, конечно, тот человек говорит, откажется, я не знаю у него здесь, который он меня, именно который он меня дал, халяльный или не халяльный, который он меня дал, там покормил, халяльный или не халяльный, отказывается, это проблемы нету в этом. Но разрешается ли ему кушать или нет, или брать у него деньги или нет, разрешается. То есть у нас вот этот вопрос является из самых важных вопросов. То есть мы должны знать, как он берет. Но некоторые, может сказать сейчас, некоторые же ученые разрешают. Некоторые ученые разрешают. Допустим, тот человек, который берет харамные деньги и тебя отдает. Как садака, допустим. Некоторые же ученые разрешают. Да. Ученые есть, которые разрешают. Ученый есть, можешь находить ты ученый, который разрешает. Каждый вопрос, который харам, может ты найти такого ученого, который разрешит тебя. Есть ученые, которые не ученые. Да, но есть ученые, которые не ученые, и есть ученые, которые разрешают с ошибкой. Ученый ошибается или нет? Ошибается. А ученые что сказали? Тот человек, который преследует за ошибком ученых, что является он? Что? Зиндик. Зиндик это, который выходит из ислама. Да, отступник. Он? Да. Следует за чего? Подожди, это не... Я неправильно понял вообще, или, может, половина так же понял, как я. Тот, кто преследует ученых, или кто следует за ошибками ученых? Да, за ошибками ученым. Ищет ошибки ученые. Ищет ошибки ученый, который у него шахават, у него страсти есть, отмазка есть. Отмазки есть, ага. Он тоже ученый сказал. Да. Он уважаемый, знающий, туда-сюда, но ошибся в этом вопросе. Ученый же ошибается, но он берет от этого ученого что? Только вот этот вопрос. Остальные его все мнения, не важны мне, не нужен. И другой ученый ищет там, который... Спиртные там 2-3 градуса, который сказал, можно. Ага, хороший ученый это берет в себя. Потом ищет тот ученый, который сказал, шкура этого свинина, можно. Ипотека можно. Ну, он вот этот ученый, который разрешил ипотека, у него очень много харамных вещей. Харам, харам, харам. Вот это просто разрешил. Либо ошибка, либо у него так понял он то, что это не харам и так далее. Но он не берет остальное. Именно вот этот вопрос, который в чем ошибся, забирает в себя. И также можно найти для себя такой конкретный мазхаб, новый, какой-то 27-й или 29-й мазхаб, который все разрешается для тебя. Все разрешено. И даже можешь найти то, что намаз это не обязательно. Пост это тоже не очень важно. Можно деньги оплатить. Ля иляха скажи, и в сердце никому не покажи. Ля иляха илляллах сказал. Даже если не сказал. Даже если знаешь то, что есть Аллах, все, ты верующий. Есть такие ученые, которые сказали. А? Это не только Ирджа, это Джахмия. Что такое джахмин? Потом, иншаллах. Чтобы братья понимали такое. А? Течение такое, который разрешает все. Поэтому, уважаемые братья, что нам надо, когда мы берем этот мнение ученых? Я в том году или за позапрошлом году сказал, у нас есть что, сколько степеней? Пять сказали. Пять степеней. Какие они? Первый – это открываешь Коран и открываешь Сунну Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, читаешь ясно, понятно, никакого ученого не надо там. Допустим, читайте намаз. Или риба – это запрещено. Или, допустим, зина – это харам. Никакого ученого не надо там. Все понятно. И большинство, вот этот, большие вопросы шариата, большие вопросы ислама понятны для всех. Понятно? Вот это является первой степенью. Потом, если это первая степень, когда есть, допустим, 2-3 мнения, берешь Коран, читаешь, там понятно для всех. Потом, если между учеными есть разногласия, некоторые ученые не так говорят, некоторые так говорят, некоторые говорят можно, некоторые говорят нельзя, некоторые говорят нежелательно, некоторые говорят мустахаб и так далее. Есть же такие вопросы. Очень много. Также, что ты берешь? Ты берешь большинство ученых. Где большинство, обычно там они за истину. Обычно. Большинство не люди. Некоторые люди ошибаются и говорят, большинство людей так же делает. Нет. Нам не важно большинство людей, как говорят и как делают. Нам важно, что? Большинство ученых. Большинство ученых что сказали. Если, допустим, ты смотрел Коран не сунна, не понял этот вопрос, и большинства ученых нету, то здесь хамбалитский и малякитский здесь, и здесь шафитский и ханафитский. Здесь половина ученых, здесь половина ученых. Что ты берешь? Они все авторитетные, шафи и хамбали, все авторитеты они, ханафи и малик, все они авторитеты. Ну, все они авторитеты. Более знающий, который ты считаешь, он более знающий. У него далиль более сильнее, у него далиль. Вот этого ты берешь. Если смотрел, все более богобоязненные. Все вроде у них у каждого далиль свой есть. Все они одинаковые, все они очень сильные. Что берешь, что делаешь? Там, где сомнений нет. Там, где сомнений нету. Там, где сомнений нету. Некоторые сказали, можно. Хазар Найлавы. Более безопасно. Тук-та. Где более безопасно. Там, где сомнений нету, ты еще у него берешь. Допустим, некоторые сказали, можно, некоторые сказали, нельзя. Что берешь? Ставить деньги, сказали. Ставит, где более безопасно. Более безопасно. А если безопасный, каждый раз безопасный, тяжело? Тяжело, допустим. Безопасный, очень тяжелый. Что берешь? Все, что легче. А у нас вот этот пять вещей. Наоборот. Конца, да? Да. По-другому сделали. Сами первые, что берем? Нет. Сами первые, что берем? То, что легкий. Да. И разные, любое мнение. Сунна не обязательно. Сунна не обязательно, то, что все, то, что самое легче. Потом только смотрим, где более безопасно. Потом, этот ученый же еще этот, и так далее. Да, поэтому этот пять пунктов надо правильно понимать. А не так. Поняли, уважаемые братья? Что это первое, что это является у нас? Коран, сунна. Потом? Большинство ученые. Потом? Более знающие. Потом? Более безопасные. Потом? Потом только легкие. Азан.